Штурм номер 14. Померяемся 4P. Теги: продажи, лидерство, бизнес-девелопмент. На выходе: план действий, делающих компанию более конкурентоспособной. Продолжительность: до 90 минут. Ожидаемый результат: более 20 хороших идей. Модератор: CMO, директор по развитию. Участники: отдел продаж, отдел маркетинга, клиентский сервис, топ-менеджмент. 4P или комплекс маркетинга – это основа маркетинга. Это классическая модель, которая включает в себя 4 главных элемента маркетинга. Первое – продукт, product. Второе – ценообразование, price. Третье – каналы коммуникаций, promotion. Четвертое – каналы продаж, place. Цель мозгового штурма «Померяемся 4P» — сравнить себя с конкурентами по этим четырем направлениям и понять, в чем вы лучше, а в чем хуже. Вводная часть от модератора. Коллеги, как вы знаете, на нашем рынке работаем не только мы, конкуренты тоже не дремлют. Давайте признаем, некоторые вещи они делают круче, чем мы, а в некоторых мы уделаем всех. Давайте сейчас подумаем, где мы лучше, а где мы хуже, сравнив себя с конкурентами по четырем критериям. Первый этап. Ставим оценки. Предполагаемое время до 30 минут. Выводим на экран таблицу или раздаем листочки с ней. Вот как она выглядит. В ней 4 строки. Продукт, ценообразование, каналы коммуникации, каналы продаж. А столбцы – это вы и ваши конкуренты. Первый столбец – мы, далее конкурент 1, конкурент 2 и так далее. Модератор обращается к участникам. Давайте для начала решим, с кем мы себя сравниваем, кого мы добавляем в колонки конкурент 1, конкурент 2 и так далее. После этого заполняем таблицу, двигаясь от ячейки к ячейке. 10 – это идеальное состояние, а 0 – это полный ноль. Итак, сколько мы можем поставить себе за продукт? А сколько мы поставим за продукт конкуренту 1, а конкуренту 2? А теперь ценообразование. Сколько мы можем поставить себе за наши цены и ценовую политику, за умение работать с ценой, за использование прайс-хаков? А конкуренту 1, а конкуренту 2? Теперь каналы коммуникации, как у нас с лид-геном, как с рекламой, насколько хорошо мы используем пиар, стимулирование сбыта, прямой маркетинг, онлайн-продвижение. Сколько можем поставить себе по 10-бальной шкале, а конкуренту 1, а конкуренту 2. И, наконец, каналы продаж. Насколько хорошо мы используем свои каналы продаж. Какой балл мы можем поставить себе за их количество? Всего их 16. Смотрите книгу «Каналы продаж». Их омниканальность, удобство и доступность для клиентов. А конкуренту 1, а конкуренту 2. Собираем от каждого участника оценки, рекомендуем рядом с оценкой ставить инициалы оценивающего, например, 10 ИМ и 9 ДТ. Выводим средний показатель по компании и конкурентам. Важно, на этапе проставления оценок просто принимаем их, не обсуждая. А что это ты ставишь нам за рекламу 2? О вкусах и оценках на мозговых штурмах не спорят. Например, почти все в команде могут считать, что ваш продукт лучший на рынке, и поставить 9. А недавно посетивший международную выставку технолог видел разработки конкурентов и заслуженно ставит за текущий продукт 3. Если все будут ставить 10, пользы от упражнения не будет. Второй этап. Обсуждаем оценки. Предполагаемое время до 30 минут. Обсудите с командой ваши оценки. Во многом вы можете не сойтись в ответах, но это нормально. Тут важна правильная работа модератора, ведущего. Почему ты поставил 10? Почему твоя оценка 3, когда все поставили 9 и 10? Если нужно, исправляем оценки, делаем итоговую таблицу со средними оценками, выделяем в ней лидеров каждой категории другим цветом или жирным шрифтом. Финалем. Итак, перед нами таблица, в которой мы видим, чьи элементы комплекса маркетинга круче, ваши или конкурентов. Если вы лидер, это вовсе не повод расслабиться. Важно, нужно наращивать отрыв от конкурентов. Ответственные за то или иное направление сотрудники должны составить соответствующий план. Если вы отстаете от конкурентов, нужно их догнать и перегнать, и сделать это как можно быстрее. Ответственные за соответствующее отстающее направление сотрудники должны составить план рывка. А если вы идете ноздря в ноздрю с конкурентами, нужно что-то сделать, чтобы конкурента сделать, и сделать поскорее. Снова работаем над планом. Итоги мозгового штурма, померяемся 4P. Сделайте список лучших участников. Выпишите, в чем мы лучше, 10 пунктов. В чем мы хуже, также 10 пунктов. Выпишите самую большую проблему и запишите, что учесть при следующем мозговом штурме.